Виктору Паскалю был уже далеко за 40. Он был мулатом и не любил, чтобы его называли черным или хотя бы в шутку умный, смелый, почти белый. Он был крупным, красивым мужчиной с прямыми чертами лица, черными волосами, тонкими, словно нарисованными усиками и озабоченной улыбкой. Его мир – это женщины, с которыми он бывал то груб, то угодлив. Он держался благодаря им, обманывая и используя их, как ему было нужно. Тем не менее, он не мог и секунды прожить без их любви и поклонения. Подобно многим, он подвязался в индустрии развлечений, однако потерпел фиаско, потому что ожидал от жизни больше наслаждений, нежели труда и страданий. Он неплохо пел. Но в Голливуде было много хороших певцов, которые работали официантами или на заправке и парковке машин. Вот тогда он решил посвятить себя рискованному делу – манипулированию чужими человеческими судьбами. Это был второй его талант – вешать лапшу на уши женщинам, умение убедить их поверить во что угодно. В Голливуде вранье было образом жизни, и Паскаль делал это не хуже других. «Как тебя зовут, мамочка? Как ты ловишь кайф в этой жизни? Если я помогу отправить твою попку на работу в Японию, где она наверняка не была, думаю, в этом ничего страшного». Якузы платили по максимуму за свеженьких, молоденьких блондиночек, а не за старую козлятину. Он также неплохо зарабатывал, таская, как мол, пистолеты из Калифорнии в Гонолулу, летая в так называемые командировки. Возвращаясь, он привозил наличные, которые забирал из его офиса японец, никогда не улыбавшийся и ни разу не оставлявший в его офисе перекинуться хотя бы парой слов. Пару раз Паскаль ездил с наркотиками из Гонолулу в Лос-Анджелес и Сан-Франциско, но в эти моменты он был весьма близок к тому, чтобы испачкать свои подштанники. Таскать пару килограммов героина в сумке через плечо и думать, что в любой момент тебя могут зацапать Феди, агенты ФБР, тут любой наделает в штаны. Слишком поздно для Паскаля было плакаться. Уж коль ты связался с якузой, лучше было не ссориться. Он знал двух американцев, попытавшихся выйти из игры. Один был настолько глуп, что угрожал заложить всех скопом. Неделю спустя его нашли на собственной яхте в море, повешенным в душевой. «Самоубийство», — объявила береговая охрана. Второй сгорел в собственном домике в лесу. Взорвался обогреватель. «Несчастный случай», — объявила конная полиция штата. Самое умное было помалкивать по пути в банк. «Не рыпайся и сорвешь куш». Этому принципу Паскаль следовал и теперь. Он надеялся разбогатеть, потому что Аябун планировал расширить операции на Гавайях и материке. А это предполагало новую организацию дела с вовлечением ребят для тяжелой работы из Нью-Йорка. Не зная деталей, Паскаль, однако, предполагал, что дела будут касаться наркотиков, азартных игр, продажи оружия и кое-какого легального бизнеса. Он ощущал себя частью этого большого дела, которое его пугало, но в то же время и волновало, как прирожденного игрока. В гостиной их номера Паскаль не без интереса наблюдал за тем, как Нора Барт плюхнулась спиной на белую кожаную кушетку, задергав ногами, скинула туфли и принялась массировать свои ноги. Он любил наблюдать за ней. Она никогда не стеснялась. Сучка, не имеющая стыда, Это было одной из причин, почему он держал ее при себе.